Монтойя сделал мне ряд предложений, я равнодушно пожал плечами, я долго думал, но в конце концов отказался от всего. Мы с Бетти никогда не питали никаких нежных чувств друг к другу. Ну, а тут, им позарез нужен был брак с сыном крупного банкира. Зачем же портить жизнь приятным людям? Я дал согласие на разрыв помолвки. В знак благодарности Монтойя выкупили долги по моему поместью у ростовщиков. С тех пор проценты на мои долги перестали начисляться, и я получил рассрочку в 10 лет на погашение долга. Не слишком щедро для того, кто благодаря вам стал самым крупным банкиром из Корона, но и не так уж мало. Если я не ошибаюсь, 10 лет подходит к концу, да, ваше сиятельство, и это меня действительно расстраивает. Но я сам виноват, что за 10 лет не смог погасить долг в 300 золотых. Впрочем, чему быть, того не миновать. Через несколько дней я официально стану безземельным. И какова же сумма долга на сегодняшний день? Что-то около 170 золотых. При упоминании о сумме долга у меня против воли вырвался вздох. Если за 10 лет я не смог выплатить и половины, то уж за эти дни заработать целую гору золотых монет и вовсе не представляется возможным. Немало, согласился граф и вновь принялся листать бумаги. После заключения мирного договора с Нугулимом и безуспешных попыток наладить хозяйство вы разорвали помолвку и подались в столицу. В архивах различных департаментов удалось найти 4 ваших прошения о зачислении в регулярную армию и 2 – во флот. Еще по разу писал раздельно в кавалерию и в пехоту. Я позволил себе перебить высокопоставленного хозяина кабинета. Возможно, согласился Дебюэй, а также пытались добиться зачисления в мушкетерские и гвардейские полки, но везде вас ждал отказ. Увы, я беспомощно развел руками, дворян, шатающихся без дела, стало слишком много. Это действительно так, Орлов, и это большая проблема для королевства, особенно в мирное время, вздохнул я. Вам хотелось бы войны? Честно говоря, нет. На эту тему мне всегда было трудно говорить. С одной стороны, нельзя допустить, чтобы тебя заподозрили в трусости, ведь, по идее, каждый дворянин рожден для войны, с другой стороны, неприятно быть обвиненным в жажде наживы. К тому же нельзя было забывать, с кем разговариваешь, мало ли что на уме у начальника тайной канцелярии. Поэтому говорил я медленно, тщательно подбирая слова. Его Величество Филипп VIII не стремится к войне, и жизнь в королевстве улучшается на глазах, становится безопаснее на дорогах и в городах, расцветают торговля и ремесла, людей не страшит завтрашний день, жизнь налаживается, этого нельзя не видеть. Вот только, к сожалению, тысячи обедневших дворян не могут вписаться в эту жизнь, ведь для них война – практически единственный шанс разбогатеть. Я снова посмотрел в глаза графа и, к своему великому удивлению, обнаружил, что из серо-стальных они стали просто серыми, а во взгляде теперь явно читалась доброжелательность. По всему выходило, что я сумел заслужить благосклонность начальника департамента безопасности из Корона. Словно прочитав мои мысли, Дебюэй улыбнулся. Когда мне доложили об обстоятельствах конфликта маркиза Аламеда и хозяина Серебряного Оленя, я решил подождать с выводами и понаблюдать за развитием ситуации. И чем дольше я наблюдал, тем симпатичнее вы мне становились. Но, прежде чем мы перейдем непосредственно к делам, позвольте прояснить еще один факт. После того, как не удалось поступить на службу, вы занимались охраной купеческих караванов. О вас были очень хорошие отзывы. Эта работа перестала устраивать? Этой работы, к сожалению, практически не стало, ответил я со вздохом. Опять же из-за безопасности дорог, купцы теперь предпочитают нанимать отставных солдат. Стало быть, когда не стало работы у купцов, вы придумали наняться трактирным бритером. Ваше сиятельство, я усмехнулся, сейчас я посвящаю вас в большую тайну. Это придумал не я, а племянник владельца Серебряного Оленя, Жерар Пегаль. Конкуренты из Белой Лилии натравили на хозяев гостиницы, в которой я обитаю, дворянина, того самого маркиза Аламеду. Он каждый вечер приходил ужинать и устраивал скандал. То мясо пережарено, то вино прокисшее, то слуги невежливые. Все это было ложью, но народ слушал и мотал на ус. Посетителей становилось все меньше, а указать подлецу на дверь было некому. Штатные трактирные вышибалы с удовольствием управиться с простолюдинами, но дворянина побоятся и пальцем тронуть. Ну конечно, им понадобился дворянин для защиты от дворянина. И вы согласились из благородных побуждений, а вовсе не из меркантильных соображений. Ну, в этом месте я замялся и в смущении почесал затылок. Первой-то мыслью было дать почтенному мэтру Фернану Пегалю по физиономии, чтобы не смел делать благородным людям недостойных предложений. Но тут весьма вовремя вмешался тот самый племянник. Ох и бойко соображает парнишка. Стыдно признаться, но это он заставил меня взглянуть на проблему с другой стороны. Разве то, что делает патруль, не идет на пользу королевству? И посудите сами. Разве защита слабых, восстановление справедливости, поддержание порядка, дела, недостойные дворянина? Мир вокруг нас меняется, и дворянство тоже должно меняться вместе с миром, но не отступаясь от своих базовых принципов. Совершенно согласен с вами, сударь. Особенно если в качестве этих базовых принципов брать список рыцарских заповедей. И вы, нужно отдать вам должное, сумели убедить враждебно настроенное общество в своей правоте. Скажу больше, вы вдохнули новую жизнь в идеалы святого рыцарства, доказали дворянству возможность применения своих знаний и умений на благо общества без какого-либо ущерба для своей чести. А кроме всего прочего, открыли еще и отличный способ честно заработать деньги. По всей видимости, граф ждал от меня какого-то проявления эмоций в ответ на такой поток дифирамбов в адрес моей персоны. То ли челюсть у меня должна была отвиснуть, то ли глаза закатиться к небу, то ли вырваться в восхищенный вздох. Но, по причине не вполне хорошего самочувствия, я был несколько эмоционально заторможен. Или, правильнее сказать, подавлен. А может, дело все в том, что к выводам его сиятельства я отнесся с большой долей скептицизма. Дебюэй смотрел на меня, в легком удивлении подняв брови, а я сидел напротив него, уткнувшись взглядом в лакированную поверхность его рабочего стола, и мучительно пытался подобрать слова, способные опровергнуть его убежденности и в то же время не обидеть. Молчание несколько затянулось, а верные слова все не приходили на ум, и я решил, что лучше пусть я буду плохим дипломатом, чем лживым или подобострастным собеседником. Ваше сиятельство, извините, если что скажу не так, но мне кажется, даже не кажется, а можно сказать, что я вполне убежден в том, что вы заблуждаетесь. Интересно, интересно, воскликнул с воодушевлением граф, ставя локти на столешницу и водрузив голову на сцепленные пальцами ладони. И в чем же, увы, убедить общество оказалось не так просто, как отдельно взятого дворянина. Общество в лучшем случае брезгливо замолкает при моем приближении, оно отвергает меня, как отщепенца. Иногда мне кажется, что большего уважения удостаиваются дворяне, собирающие вокруг себя шайки разбойников и промышляющие грабежом на больших дорогах. А вся шумиха вокруг моей персоны вызвана всего лишь интересом к результату очередной моей дуэли. Все ждут моего неминуемого поражения как справедливого возмездия за выбор недостойной благородного человека профессии. Да только вот я оказался чрезвычайно везуч в последнее время. Чрезвычайно везуч. Брови графа вновь взлетели ко лбу. Ну, Орлов, поразительная, беспрецедентная скромность. Поразительное самоуничижение. Простите, пришла моя очередь удивляться. Я чего-то недопонимаю, милый вы мой рыцарь. Теперь Дебюэй откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Вы считаете себя посредственным фехтовальщиком и 46 побед в 46 дуэлях за полгода приписываете своему нежданно проснувшемуся фарту? Вы превосходный фехтовальщик, и за вашими подвигами наблюдает уже вся столица. Знаете ли вы, что сегодня утром у меня побывали уже посыльные от короля и королевы? Их величеств интересовали подробности вашей вчерашней схватки с амазонкой. Благо, что я обладал этой информацией. Месье Орлов, вчера вы одолели сильного мастера клинка из славящейся своими бойцами Аллории, а до этого пригвоздили к стене дома Рансара, пробили легкое Монтеню, заставили капитулировать Дефонтина, Белуччи, Бладжера, Чезари и Шантилье. Я называю только самых известных из поверженных вами дуэлянтов. Имя Чезари кажется мне смутно знакомым, но не помню, чтобы кто-то из моих соперников представлялся этим именем. С Рансаром случайно вышло, слишком уж он меня из себя выводил. Белуччи и Бладжера никогда в глаза не видел. Чезари, довольно известный бритер в своей Ларгисе, так же как Белуччи, в Нугулеме. Бладжер же и вовсе считается первой шпагой Герганского королевства. Все эти господа назвались чужими именами из благородных побуждений, дабы не давила на вас их слава. Так сказать, для чистоты состязания. К стыду своему должен признать, только и смог смущенно пробормотать я, что господа Чезари и Белуччи зря старались, их имена ничего бы мне не сказали. О герцоге Бладжере из Гергона я слышал, но никак не предполагал встретиться с ним лицом к лицу. Кроме того, сударь, продолжал Бюэй, не обращая внимания на мое бормотание, Вы ни разу не причинили серьезного вреда тем горластым, но неопытным юнцам, которым хватало ума задирать вас. Быть может, не все эти молодые люди оценили вашу деликатность, но зато прекрасно оценили их родители. Ну, было бы слишком жестоко калечить молодых людей за их юношескую несдержанность. Это лишний раз подтверждает чистоту ваших помыслов и оттеняет ваше, несомненно, высокое мастерство фехтовальщика. Не спорьте, не спорьте. Столько дуэлей невозможно выиграть на одном везении. Ваше благородство, самоотверженность, деликатность и, конечно же, ваши победы внесли свою лепту в формирование нового общественного мнения. Оглянитесь вокруг. Ваше имя на устах каждого жителя Монтеры, и произносит его уже не с презрением, а с уважением и завистью. Вы ведь не могли не заметить, что в последнее время резко увеличилось количество дворян, стремящихся наняться к вам на службу. На это мне нечего возразить, господин граф, ответил я, уже несколько оправившись от потрясений, желающих действительно стало много. Но я настолько был захвачен повседневной суетой, что не удосужился осмыслить этот факт. И еще, сегодня я узнал, что у меня появился последователь, некий Девалардес. Против моих ожиданий это имя произвело на моего высокопоставленного собеседника плохое впечатление. Все его воодушевление как рукой сняло, граф снова стал серьезен, если не сказать, скучен. Этот Валардес, тоже отдельный разговор, мой собеседник состроил кислую мину, из чего я сделал вывод, что с моим первым последователем не все так гладко, как можно было ожидать. Мы проговорили еще полтора часа, о патруле, о Девалардесе из Кордобы, обосновавшемся в припортовой гостинице «Старый пеликан», о назревающей войне с Нугулимом, в которую никто не хочет верить, о виконтессе де Астро и о совершенно не в меру обнаглевшем главе преступного мира Монтеры, Кривом Нэше. Спускаясь по пресловутой мраморной лестнице с третьего этажа дворца, я чувствовал себя опустошенным и неспособным удивляться чему бы то ни было. Поэтому ни один мускул на моем лице не дрогнул, когда в вестибюле ко мне молча присоединился сконфуженный и настороженный Арчер. Вместе мы пересекли парк и вышли на улицу. Эльф стоически молчал целых два квартала. Я опозорился, наконец выдавил из себя мой верный товарищ, не поднимая взгляда от мостовой. «Перестань», — утешил я, поняв, что он имеет в виду. «Ты все сделал правильно. Я поступил бы так же. Откуда нам было знать, что у этих ребят так хорошо поставлено наблюдение за окрестностями? Правда, тем двоим, что в лодке на середине реки изображали рыболовов, нужно было хоть хворостины в руки сунуть, а то они там шпагами удили. Времени было мало», — поморщился Арчер. «Еле успели выкупить пару рыбацких плащей, а то бы пришлось срочно искать даму и изображать романтическую прогулку». Я только криво усмехнулся и принялся усиленно вертеть головой по сторонам в поисках ближайшего трактира. Организм активно требовал пищи. И если уж до встречи с месье де Эфероном оставался еще почти целый час, то употребить это время следовало с умом. «Лодка, ерунда. Меня вытащили из кустов», — с горечью пробормотал эльф. «Аво!» — воскликнул я пораженно. «Это каким же образом? Каким образом? Каким образом?» — закривлялся с досады мой друг. Подошел сержант. Чуть поодаль расположился живописной россыпью с десяток солдат. «Сержант заявил, что я могу с гораздо большим комфортом подождать тебя в вестибюле дворца. А если я продолжу находиться в кустах на территории частного владения, то меня примут за шпиона или убийцу и нашпигуют кустарник арбалетными болтами. Серьезно», — отметил я, хватая товарища за рукав и увлекая в сторону наконец-то попавшейся на пути таверны с многообещающим названием «Большая трапеза». «Вот и я поверил. Позор-то какой, ты это брось. Думаешь, солдаты тебя видели? Как бы не так, они знали, что ты там. У них улица под постоянным наблюдением, так же как и река. Я не проговорил с Бюеем и 10 минут, а ему уже доложили о моей поддержке». «Ругался?» — сочувственно спросил Арчер. «Ты не поверишь», — восхитился. «Тут мы прервались на несколько минут, поскольку вошли таки в большую трапезу и к нам сразу же подбежал чистый и опрятный слуга. Милости просим, господа, на ваш выбор». Его рука обвела приглашающим жестом просторный и светлый зал, в котором была занята едва ли третья часть столиков. То ли эта таверна наполнялась клиентами позже, то ли посетителей отпугивали высокие цены. Мы выбрали стол у окна и заказали вполне приличный обед. Слуга обрадованно умчался на кухню, а мы смогли продолжить разговор. Я поделился с эльфом своими впечатлениями о начальнике департамента безопасности и вкратце, буквально в нескольких словах, передал суть нашей с ним беседы. Эльф пораженно молчал. Ну, и кроме всего прочего, Арчер, граф де Бюэй сказал, что завидует мне из-за того, что у меня есть такой друг, как ты. И вообще он восхищается нашей командой, в которой каждый в любой момент готов прийти на помощь товарищу, невзирая на обстоятельства. Оказывается, не только мы ценим дружбу и бескорыстную преданность. Может быть, этот мир еще не насквозь прогнил, может он еще имеет шанс на исцеление. Я гляжу, ты просто полон оптимизма, и отсутствием аппетита не страдаешь. Это меня очень даже радует. Значит, раны не сильно тебя беспокоят и ты уже идешь на поправку. Что до всего остального, то тут бы я не очень торопился с выводами. Граф хочет, чтобы мы взяли под свой контроль еще две улицы, а в перспективе, и весь ремесленный квартал. Но это не так просто. И ты уже давно не наивный маленький мальчик, поэтому должен понимать, что это означает. Я тяжело вздохнул и утвердительно кивнул головой. Эльф соображал очень быстро, и суть проблемы разглядел сразу, что называется, сходу. Конечно же, я понимал, что, расширяя сферу своего влияния, мы очень основательно переходим дорогу главному теневому королю Монтеры. Кривой Нэш уже выражал свое неудовольствие нашими действиями. Наверняка он получал хороший барыш с ремесленного квартала, а мы отрезали от его каравая почти всю вторую ремесленную улицу. Поначалу он ограничивался лишь угрозами, потом была попытка покушения Гуга Палаша с товарищами, вчера выяснилось, что он пообещал барону Дейрго в обмен на мою жизнь какую-то важную информацию. Что предпримет теперь? Вряд ли успокоится, скорее уж, напротив, будет вынужден заняться нами всерьез, хотя бы для поддержания собственного реноме. Человек Нэш серьезный, обложил данью и держит в страхе чуть ли не всю столицу. Городская стража делает вид, что ничего страшного не происходит, отлавливает мелких воришек до заезжих гастролеров-грабителей. Каким-то образом, не иначе, волшебством каким-то, в ее сети никогда не попадаются люди из ближайшего окружения Нэша. А тем временем доходы столичных купцов и ремесленников упали, соответственно снизились налоговые поступления в казну. Все это безобразие уже приняло такие размеры, что его величество поручил графу де Бюэю заняться проблемой. Только вот у графа своих забот полно. По имеющимся у него данным, вот-вот может вспыхнуть война с Нугулимом, чьи шпионы развили бурную деятельность в Искароне. Так что, пораскинув мозгами, начальник тайной канцелярии пришел к выводу, что разбираться с данной проблемой нужно без отвлечения своих кадров и через экономическую составляющую, то есть попытаться лишить злодея источников доходов. Может, изначально планировалось использовать городскую стражу, но при ближайшем рассмотрении обнаружилась ее полная несостоятельность. А может, граф сразу искал другие инструменты для реализации своих планов, и тут на слух ему опять попалось имя того самого потерявшего всякий стыд дворянчика, который нанялся бритером к трактирщику. История об этом умалчивает. Де Бюэй предпочел изложить все в красивой версии о возрождении светлых идеалов рыцарства. И, несмотря на то, что он фактически сталкивал меня лбами с кривым Нэшем, хотелось верить именно в эту версию. Я выждал несколько минут, в течение которых слуги накрывали нам стол, и только потом ответил. Я понимаю, что, согласившись на условия графа де Бюэя, мы практически объявляем войну Нэшу, и я понимаю величину грозящей нам опасности. Но разве война, это не то, к чему нас готовили с детства, разве это не то, о чем мы мечтали вечерами в общем зале трактира, ловя на себе полные презрения взгляды окружающих? Нужно либо искать себе новое занятие, либо принимать вызов. Это наш шанс вырваться из оков нищеты. Неужели же мы спасуем перед этим городским разбойником? О, эльф картинно закатил глаза. В ход пошли громкие лозунги. Особенно меня умиляет в твоей речи частое использование местоимения «мы». Ты просто не оставляешь мне шанса на бегство. Извини, просто уже привык, что могу во всем на тебя положиться. Но руку де Бюэю я жал только от своего имени, так что ты волен поступить так, как считаешь нужным. Брось, Орлов, я шучу. Конечно же, я не брошу тебя одного на растерзание кривому. Пусть даже это будет последняя глупость в моей непутевой жизни. Значит, по рукам? Я протянул руку над столом. По рукам. Арчер пожал ее и тут же поднял бокал с вином. Выпьем за это и перейдем к действиям. Мы выпили. И вино на этот раз было не так любимой эльфом тонейской кислятиной, а очень даже приличным лидонским. Затем с четверть часа молча поглощали пищу, сосредоточенно обдумывая сложившуюся ситуацию. По мере наполнения желудка ко мне возвращались силы, а с ними и хорошее настроение. В конце концов, в случае поражения меня ждет всего лишь смерть, зато никаких упреков по части долга и чести. Так что, никаких сожалений. Хотя, почему-то вспомнились блестящие глаза амазонки с отражающимся в них лунным светом, и ее губы жарко прошептали: «Не смей, не смей уйти и не вернуться». Кажется, я вбил себе в голову всякие глупости. Пришлось встряхнуть головой. Итак, с присущей ему аккуратностью промокнув губы салфеткой и откинувшись на спинку стула, спросил эльф: «С чего начнем?» «Начнем с того, что не будем спешить. До вечера каждый из нас подумает о том, что нам следует предпринять, сколько нам необходимо бойцов, как выстроить системы оповещения и быстрого реагирования. Вечером обсудим все это детально. А сейчас я отправлюсь к маэстро от фехтования месье де Эферону и выясню, что от меня понадобилось». «Опять избавляешься от сопровождения?» – недовольно пробурчал Арчер. «Пойми же ты, наконец, нож в спину от случайного прохожего, и все наши планы летят коту под хвост. Положимся на судьбу и на милость Божью», – ответил я, протягивая товарищу увесистый кошель с вензелями дебюиев. «Просто у тебя будет более важная задача, ты займешься покупкой лошадей». «Лошадей?» Эльф чуть не подскочил от этого известия, мгновенно забыв о проблеме моей безопасности. Эльфийская всеобъемлющая страсть к лошадям была общеизвестна, хотя лично для меня она всегда оставалась загадкой. Подобные чувства характерны скорее для степных народов, тогда как соплеменники Арчера всегда предпочитали леса. Ну, в самом деле, не очень-то разгуляешься в лесу верхом на коне. Тем не менее, для него приобретение лошадей давно было навязчивой идеей. Не один раз он твердил мне о необходимости покупки четвероногих помощников, расписывал все выгоды патрулирования улиц верхом, в ответ на что я постоянно рассказывал ему об их стоимости, о расходах на содержание и экипировку, на аренду конюшни и прочее и прочее. Нам всегда с трудом хватало денег на людей, мы не могли себе позволить такую роскошь, как лошади. Впрочем, я всячески оттягивал решение вопроса о приобретении четвероногих помощников еще и потому, что вообще сомневался в целесообразности их использования на узких городских улицах и в переулках. Стоит злоумышленнику перемахнуть через забор или юркнуть в подворотню, и он сразу же оказывался вне досягаемости конного патрульного. Кроме того, всадник являлся слишком заметной мишенью для отнюдь не брезгующих ударом из-за угла бандитов Кривого Нэша. Но обстоятельства изменились. До сих пор нашей территорией была одна улица на протяжении 5 кварталов. Теперь же придется брать под контроль гораздо большую территорию, и нам просто необходимы силы быстрого реагирования. Так что вопрос с покупкой лошадей решался таки в пользу эльфа. «Сколько брать?» – деловито осведомился Арчер, радостно сверкая глазами. «Присмотри десяток, но сегодня купи только 4. Договорись с Жераром об аренде пустующего во дворе сарая и найми рабочих, пусть сделают к нему пристройку и утеплят. Все, беги». Эта фраза была лишней, потому что мой друг эльф уже был у двери таверны и слышать меня не мог. «Чертов лошадник!» – пробормотал я, подзывая жестом слугу, чтобы расплатиться. Одно упоминание о лошадях способно заставить его позабыть обо всем на свете. До жилища маэстро от фехтования было рукой подать. На улице распогодилось, небесный свод очистился от туч, и осеннее солнышко дарило миру совсем не осеннее тепло. Самочувствие мое после хорошего обеда было гораздо лучше, чем с утра. Я бодро шагал к дому де Эферона, размышляя больше о событиях прошлой ночи, нежели о причинах моего приглашения к мастеру фехтования или о беседе с графом Дебюеем. У распахнутых настежь ворот усадьбы номер 18 по улице Магнолии с важным видом стояли двое привратников в светло-синих, расшитых золотыми позументами ливреях. Мне коротко кивнули, то ли показывая, что знают меня в лицо, то ли это общепринятая процедура в доме де Эферона. Один привратник остался на своем посту, второй поспешил проскользнуть на территорию усадьбы. Сделав приглашающий жест левой рукой, пошел впереди меня по мощенной белым морским камнем дорожке, ширина которой позволяла сделать предположение, что хозяин дома не держит личного экипажа, да и вряд ли вообще держит лошадей. Это могло говорить либо о недостатке средств, либо о всепоглощающей увлеченности любимым делом, нежелание отвлекаться на посторонние вещи. И у Дюмуа, и у Наделя было по-другому. И тот, и другой имели роскошные дворцы, покупали чистокровных скакунов и время от времени устраивали роскошные приемы и балы. Я попытался вспомнить все, что слышал о месье де Эфероне. Вроде бы он был выходцем из Атона, одной из восточных провинций. В молодости много путешествовал и, даже если верить слухам, несколько лет служил наемником в Гергоне во время войны с Нафским халифатом. В Монтёре появился лет 6-7 назад, открыл свою школу фехтования. Не здесь, на улицу Магнолии он перебрался всего пару лет назад, когда его финансовое благосостояние пошло в гору. Первоначально же он обитал где-то в предместьях. Высшие общества, когда речь заходила о Деэфероне, слегка кривило личики, считалось, что он только подбирает объедки со столов на Деляйдюмуа. Но школа Деэферона довольно быстро выбилась из ряда мелких монтерских фехтовальных школ и прочно обосновалась на третьем месте. Хорошие результаты и относительная дешевизна занятий сделали свое дело. Я знавал нескольких дворян, которые, хотя в обществе и отзывались о его школе с легким пренебрежением, тем не менее посещали именно занятия Деэферона. Мне не приходилось встречаться с маэстро, я даже никогда его не видел, но подспудно уже начинал чувствовать к нему симпатию. С правой стороны, в тени старых лип, виднелся небольшой аккуратный двухэтажный домик. Стены обложены розовым туфом, крыша покрыта черепицей. Я не успел задаться вопросом, где же проходят уроки. Было понятно, что в таком доме это невозможно, потому что из глубины усадьбы уже слышался звон шпаг и приглушенный гул множества голосов. Спустя минуту мы вышли к просторному деревянному павильону. Сквозь огромные витражи были видны фигурки десятков фехтовальщиков. Мой сопровождающий распахнул передо мной двери, опять пропуская вперед. Я вошел, двери за моей спиной закрылись, по всей видимости, слуга посчитал свою задачу выполненной и вернулся к воротам. Несколько минут я растерянно стоял у входа, пытаясь определиться с дальнейшими действиями. В ближайшей ко мне половине помещения все ученики, разбившись на пары, самозабвенно фехтовали. В дальнем конце зала группа из 7-8 человек сбилась в кружок. То ли что-то рассматривали, то ли обсуждали. Поскольку эта группа показалась мне наименее занятой, я решил навести справки о хозяине поместья именно у них. Но тут из дальнего левого угла павильона раздался громкий возглас, избавивший меня от необходимости задавать вопросы. Слава богу, вы пришли, месье. Это было поразительно и невероятно, фехтовальный зал практически мгновенно умолк. Прекратились разговоры, смолк звон металла, не слышалось больше шарканья приставных шагов, возгласов радости от удачной атаки или огорчения от пропущенного укола. Не менее 3 десятков разгоряченных занятиями фехтовальщиков, среди которых оказалось 5 особ женского пола, одновременно повернулись в сторону входа, где и обнаружили мою скромную персону. Я снял шляпу и отвесил всему залу одновременно легкий поклон. Надеюсь, вышло, если и не совсем изящно, то, по крайней мере, вежливо. В тот же миг рядом со мною возник гибкий мужчина среднего роста. Его длинные каштановые волосы волнами не спадали на плечи. Щегольские рыжие усы весело топорщились в разные стороны. Прямо на меня смотрели полные доброжелательности и восторга карие глаза. «Слава богу, вы пришли, сударь, месье Деэферон, а это, несомненно, был он», обернувшись к залу и по-свойски приобняв меня за плечи, громко возвестил. «Дамы и господа, шевалье Орлов собственной персоной». Реакция присутствующих меня поразила. Отсалютовав мне шпагами, фехтовальщики сотрясли воздух троекратным «Ура!», чем окончательно смутили мою нелюбящую выставляться на показ натуру. Заметив мое состояние, хозяин заведения пришел на выручку. «Господа, продолжайте в том же духе. У нас с месье Орловым деловой разговор». Деэферон увлек меня за собой в дальний конец зала, где виднелась небольшая дверь в подсобные помещения. Проходя сквозь ряды посетителей фехтовального зала, я ловил на себе взгляды, восторженно ликующие у одних и сомнительно вопросительные у других. «Что, черт возьми, здесь происходит?» — успел подумать я, прежде чем маэстро втащил меня в смежное помещение. Мы прошли по коридору мимо раздевалок, склада амуниций, еще каких-то помещений и стремительно ворвались в личный кабинет Пьера Деэферона. Кабинет представлял собой небольшую комнатку, заставленную книжными шкафами. Лишь половина из них была занята собственно книгами. Остальные были завалены большими и маленькими картинами, изображающими сражающихся людей, всевозможными свитками, свертками, обломанными клинками, прорисовками позиций, выпадов и парад. У окна стоял стол, тоже покоящийся под грудами грифельных и чернильных набросков. На верхнем я сумел разглядеть безголовые тела двоих соперников, один из которых только что атаковал, а второй парировал сильной частью клинка. Стрелочками было обозначено, как обороняющийся должен провести репост в левое предплечье атаковавшего. Хозяин извлек из внутренних отсеков стола бутылку красного кордобского вина 30-летней выдержки и два бокала, налил, уселся в кресло, жестом руки предложив мне занять второе. «Как вино?» – осторожно спросил он, когда я устроился в кресле напротив стола и пригубил из своего бокала. «Великолепно, сударь, не часто мне приходится пить такое. Да, чем южнее растет виноград, тем больше в нем сладости, тем лучше выходит из него вино. Я придерживаюсь такого мнения. Согласен с вами, месье де Эфирон, однако сладкое любит не все. Один мой друг просто боготворит розовое тонийское. Утверждает, что от него лучше работают мозги. А, мой собеседник безнадежно махнул рукой, по всей видимости, это ваш эльф. Все эльфы помешаны на тонийском. Не знаю, что они в нем нашли. Их собственные вина еще послаще кордобского будут. Хотя эльфийские владения лежат явно севернее той же Кордобы, я не удержался от того, чтобы вставить в разговор подвернувшуюся на язык шпильку. «Ха-ха!» — довольно хохотнул де Эфирон, не проявляя ни тени ни удовольствия. «Черт побери, вы правы, друг мой, тысячу раз правы. Никто не знает, как остроухим это удается, но удается. Несколько минут мы молча смаковали вино. Я делал вид, что разглядываю содержимое книжного шкафа, хотя на самом деле осторожно косился в сторону хозяина. Отрешенный взгляд месье де Эфирона блуждал где-то за моей спиной, в районе входной двери. Наконец он глубоко вздохнул, словно решился на какой-то рискованный шаг, и, отбросив со лба длинную вьющуюся прядь волос, приступил к объяснениям. «Месье Орлов, признаться, я с умыслом пригласил вас к себе, вместо того, чтобы нанести визит самому. Я хотел, чтобы посмотрели на мой фехтовальный зал, на атмосферу, царящую здесь, на моих учеников и просто посетителей». Я откинулся на спинку кресла, водрузив ополовиненный бокал на подлокотник. Разговор принимал странный оборот. Того и гляди поступит предложение купить у него школу фехтования. Мне сейчас только дурацких предложений не хватало. «Ну», — сказал я, видя, что маэстро ждет моей реакции. «Я пришел, посмотрел, увиденным доволен, хороший у вас зал, посетителей предостаточно. Вы, я вижу, постоянно находитесь в творческом поиске». Тут я кивнул на лежащую на столе стопку эскизов. «Только вот не можете понять, при чем здесь вы, не так ли?» — перебил меня мастер фехтования. «Теряюсь в догадках. Месье Орлов, де Эфирон, по-прежнему глядя мимо меня, сделал неопределенный жест рукой. Было ясно, что слова даются ему с трудом. Я вдруг понял, что маэстро хочет попросить меня о какой-то услуге, причем он не уверен, что может предложить взамен что-то равнозначное, и, как следствие, боится получить отказ. «Месье Орлов, ваш коллектив состоит уже более чем из 10 человек, не так ли?» Я утвердительно кивнул головой, и мой собеседник продолжил. «И вы тренируете своих людей прямо во дворе гостиницы?» «Именно так, сударь. А что вы, сударь, скажете, если я предложу вам и вашим людям дважды в неделю без всякой платы посещать мой фехтовальный зал?» Предложение было очень щедрым. Де Эфирон брал за час занятий гораздо дешевле своих основных конкурентов, но все равно, в пересчете на общее количество моих людей, это была внушительная сумма, и каких-нибудь 3-4 месяца назад я бы ухватился за такое предложение обеими руками. Ведь, кроме всего прочего, принадлежность к третьей по значимости фехтовальной школе столицы могла серьезно повысить мое положение в обществе, как раз тогда пребывавшее в наиболее плачевном состоянии. Но сейчас ситуация изменилась, и дело тут было не в престижности. Слишком уж много работы предстояло проделать и мне, и патрулю в ближайшем будущем. Чересчур быстро расширяется зона нашей ответственности. Если уж браться за выполнение поручений Дебюэя, то сегодня же вновь нужно перекраивать график дежурств и срочно проводить дополнительный набор. Благо, что Арчер ведет списки желающих поступить на службу, а утреннее фехтование во дворе Серебряного Оленя уже стало доброй традицией, отличной разминкой перед службой и способом поднятия уровня мастерства новичков. Заменить эти занятия на фехтование в зале де Эфирона было решительно невозможно. Там все мы вместе, все на виду, а сюда я не смогу докричаться из окна штаб-квартиры, если мне срочно кто-то понадобится. С другой стороны, и отказываться вроде как не резон, хорошими отношениями с такими людьми, как маэстро де Эфирон, не разбрасываются, очень даже могут пригодиться. В конце концов, авральный график дежурств через пару-тройку дней должен устаканиться, и тогда ничто не будет мешать свободным от службы патрульным посещать еще и фехтовальный зал, тем более бесплатно. Я не спеша сделал несколько глотков вина и повернулся лицом к маэстро. Предложение весьма заманчиво, но что вы попросите взамен? Задал я встречный вопрос, глядя прямо в глаза собеседнику. Я скажу вам еще кое-что, сударь. Так сказать, дополню свое предложение. Мастер не отвел взгляда, только как-то грустно и устало улыбнулся. Я приехал в Монтеру 6 лет назад, поставив своей целью создать свою собственную школу фехтования. С тех пор я трудился не покладая рук, каждый прожитый день являлся своеобразной вехой, маленьким шажком вперед. Я набирал учеников, не глядя на их происхождение, лишь бы у них было желание научиться фехтовать, ну, и немного денег. Спустя 2 года на празднике королевской шпаги моя школа заняла 3-е место после Дюмуа и Надаля. С тех пор отрыв между мною и 4-м-5-м местом в своеобразной табели о рангах вырос до широчайшей пропасти. Количество моих учеников неуклонно росло, их мастерство постоянно повышалось. Я разбогател, перебрался поближе к центру города, но тем не менее 4 года я практически топчусь на одном месте. До монтерских прим фехтования мне, что называется, рукой подать. Но я уперся головой в потолок. Посещать залы Надаля и Дюмуа престижно и модно. Перед представителями богатейших семей стоит только один выбор. Надаль или Дюмуа, Дюмуа или Надаль. Пирог давно поделен, третьих лиц просит не беспокоиться. Чего я только не делал. Продолжал маэстро, рассылал пригласительные билеты чуть ли не каждой сколько-нибудь значимой столичной семье. Я пытался посещать великосветские приемы, завязывал нужные знакомства. Мне снисходительно улыбались, хлопали по плечу, а за моей спиной презрительно кривили губы. За последние годы я 2 раза побеждал в личных поединках Надаля, 1 раз при 2 ничьих, Дюмуа. Но в турнире участвует команда из 10 человек. Вот тут-то и сказывается превосходство благородных фамилий. Кто с раннего детства приучен к фехтованию, из того легче слепить хорошего фехтовальщика. Бывают и исключения из этого правила, но, повторюсь, с хорошим материалом работать легче и результат лучше. Вот и выходило, что каждый раз общее превосходство оставалось за моими соперниками. Случалось, что и у меня получалось подготовить очень сильных учеников. Но подумайте только, несколько раз моих талантливых учеников, отличившихся на королевском турнире, переманивали более престижные школы. Это неимоверно бесит меня, но сделать больше я ничего не могу, потолок не собирается пропускать меня выше. И, честно говоря, у меня опускаются руки. Да и Ферон неожиданно сник, плечи его опустились, он встал и уныло побрел к окну, где на простом деревянном подносе стояли кувшин с водой и пара глиняных кружек. Кружки хозяин начисто проигнорировал, стал жадно пить прямо из кувшина, совершенно не боясь выглядеть неэстетичным простолюдином. «Но тут появляетесь вы, месье Орлов. Да-да, я с некоторых пор пристально слежу за вашими успехами и могу выразить вам свое искреннее восхищение. Подобно героям древности, вы с поднятым забралом упрямо идете против течения, не обращая внимания на общественное мнение, на кривые ухмылочки, на завистливые и презрительные взгляды. Словно тигр сквозь стаю шакалов, вы проломились сквозь ряды своих недоброжелателей. Вы один из немногих людей, которые своими поступками пишут современную историю. Нет-нет, не перебивайте меня, воскликнул он, заметив мою попытку остановить его словоизлияние, на мой взгляд, совершенно бестолковые. Сейчас я перейду к сути дела. Вы не побоялись пойти наперекор общепринятым догмам, не побоялись прослыть изгоем. Начав с малого, с защиты чести и достоинства маленькой гостиницы, вы, сударь, со своими товарищами уже сделали большое дело, очистили сердце ремесленного квартала от бандитов. Я разговаривал с некоторыми купцами и ремесленниками, они не просто восхищаются вами, они вас боготворят. И среди довольно большой прослойки обедневших дворян вы сумели добиться большого уважения. Но вот мнение высшего света только-только начинает поворачиваться в вашу сторону, и тут-то я и могу вам подсобить. Вернее, мы можем помочь друг другу.